Глава вторая. Люся. «Игорь Олегович, у меня для вас имеется крайне важное сообщение. Эта новость изменит вашу жизнь и разделит ее на «до» и «после». Начала я издалека и попыталась подготовить мужчину к маленькой неожиданности. Он издал длинный вздох и спросил... «Ваше полное имя, гражданочка?» «Ромашкина Людмила Павловна я», — ответила со всем достоинством. «Людмила Павловна, вы скорее излагайте свои новости и сообщения, или что там у вас. И прошу вас, заходите к новости не с десятой дороги. Давайте сразу к делу». «Хорошо», — протянула я и заёрзала на неудобном стуле. Он противно скрипнул подо мной, лишь бы не развалился. Майор снова издал многозначительный вздох, затем сложил руки на могучей груди. Мышцы так качественно прорисовывались под его свитером, что я даже залюбовалась. И произнес: «У вас имеются какие-то личные притязания в отношении меня? Если так, то уверяю, гражданка Ромашкина, я впервые вас вижу». Из-за его спокойствия и самоуверенности мне вдруг показалось, что это мне тут сейчас предъявят какие-нибудь притязания или обвинения. Еще дело сошьет на ровном месте эта ментовская моська. Ой, не дай бог. Взяла себя в руки и достала из сумочки телефон. Нашла в галерее нужную фотку и положила телефон перед майором. На фото были изображены Вика и Маруся. Они здесь чудо как хорошо получились. И пока майор тупил над фоткой, я вывалила на него инфу. Это Виктория Уланова. Если не узнали, то напомню. Перед вами не просто молодая и красивая женщина. С ней вы встретились и провели одну волшебную ночь примерно 2 года назад. А малышка на ее руках — ее дочь. Машенькой зовут. Сделала театральную паузу. Дождалась момента, когда увидела во взгляде майора узнавание и... Да, бинго. Он узнал Вику. Если вы еще не поняли, Маша — ваша дочь, Игорь Олегович. Ой, мама. У мужчины лицо внезапно ожесточилось. Глаза сверкнули такой яростью, что я едва удержалась от желания вскочить, схватить ноги в руки и бежать отсюда. Уже даже оторвала пятую точку от стула. Помогла яркая картина, что предстала в моем воображении. Мой Ромочка с Машей на руках и воркующая рядом с ними моя подруга. «Так, нет уж», — прижала попу обратно к месту. «Что за чушь?» — рявкнул Исаев, кивнул мне на дверь и сказал: «На выход, гражданка Ромашкина. Вы отвлекаете меня от работы». «Прежде чем вы обвините меня во лжи и прочей ереси, вот вам аргумент!» — воскликнула я. Ткнула сначала на майора и едва не заехала ему в глаз своим длинным ноготком. Мужик аж отшатнулся. Потом постучала пальчиками по телефону с фотографией и сказала: «У Машеньки глаза редкого зеленого оттенка. Глазки, как у вас, Игорь Олегович, один в один. Но и ДНК-тест никто не отменял. Он делается быстро, качественно и гарантированно дает 100% результат». Майор вскочил на ноги, обошел свой миниатюрный кабинет. Это, короче, 2 шага до окна. И обратно к столу. И так раз 5. Или 6, или 7. В общем, много раз он ходил туда-сюда. У меня даже голова скружилась. Потом он со стуком опустил руки на стол и навис надо мной маленькой. Ну, может, и не маленькой, но по сравнению с этим быком я вообще дюймовочка. «Что же, ваша Виктория Уланова, мне не сообщила о беременности и ребенке, С очень нехорошей улыбкой поинтересовался майор. Я вжала голову в плечи, гулко сглотнула и прошептала: «Хороший вопрос». «Очень хороший», — прошепел Исаев. «Дело в том, что Вика не выносит лиц при исполнении». Проблеяла я, и когда майор навис надо мной еще сильнее, прижала сумочку к груди, как щитом, и добавила: «Она бы вам все рассказала, не будь вы майором, понимаете? Она даже не в курсе, что вы сейчас уже в курсе. Вика моя лучшая подруга, и она совсем не хотела, чтобы вы узнали о малышке». Майор прекратил терроризировать меня своими зелеными глазищами и подавлять своей тяжелой ментовской аурой. Расправил плечи, вдруг щелкнул пальцами на руках. Ужасный звук меня аж передернуло. Потом он снова опустился в свое кресло, погладил подбородок и сказал: «Какая же вы хорошая подруга». И столько яду было в его словах, что я вся ощерилась, вздыбилась, из меня полилось наболевшее. «А вот не надо давать мне оценку, я хорошая подруга. Просто Вика достала». Даже кулачком по столу стукнула. Да от души, так что телефон подпрыгнул. Ее-то соседи затопили, она сразу мне звонит. Муж моего просит в помощь. То у нее смеситель крякнул, то дочку на осмотр просит свести, потому что ее машина на штрафстоянке. То тачку ее в ремонт доставь. Рявкнула я. Майор удивленно выгнул одну бровь. Потом я пропищала, комично имитируя подружку: «Люсенька, можно твоего Ромочку вызвать на помощь? У меня снова катастрофа, а денег на рукастого ремонтника нет!» Исаев скривился, видимо, мой излишне громкий виск ему не понравился. Я навалилась грудью на стол и, заглядывая в лицо мужчине, уже нормальным голосом произнесла: «Понимаете меня? Вика и два концы с концами сводит. Ей мужик нужен. Мужик! Не мой муж!» «Потому я к вам пришла, чтобы вы взяли под контроль всю эту ситуацию и помогли Вике с ребенком. А я, наконец, обрету покой и перестану временами ненавидеть лучшую подругу. К слову, Вика — чудесная мать. Она обожает свою Марусю и вообще считает, что ее дочка — настоящий ангел». «Когда девочка родилась?» Совершенно безэмоциональным тоном поинтересовался майор. Я нахмурила брови и покривила губы. Я тут перед ним душу изливаю, а он, сухарь, даже толком не реагирует на суперновость. Назвала дату и год рождения Машеньки. Исаев кивнул, взял вдруг со своего рабочего стола блокнот и записал данные. «Кто указан отцом ребенка?» Задал он новый вопрос. Я хмыкнула и покачала головой. «Отец ребенка — большой жирный прочерк», — ответила я с едкой улыбкой. Мужчина постучал ручкой по столу и спросил: «Гражданка Ромашкина, по какой причине ваша подруга Виктория Уланова, предположительно, с ваших слов, мать моего ребенка, испытывает сильное негативное чувство к людям, стоящим на страже закона?» «Ого!» — он завернул. Я не сразу поняла суть его вопроса. Почесала нос, потом зачесалась бровь, ухо, поправила локоны и сказала: «У Вики 10 лет назад отца повязали менты, ну, то есть служители закона. Его по ошибке приняли не за того. Искали вора, взяли ее отца, заперли в камере и долго выбивали из него признание. Они потом свою ошибку признали, конечно, этих нелюдей уволили с позором, а что толку? Отец Вики от полученных травм умер, а он у нее один был. Сам воспитывал дочку. С тех пор Вика всех служителей закона обходит стороной и всех до единого считает продажными тварями». Я взмахнула ладошками и добавила спешки: «Это не о вас, конечно. Видно же, что вы человек другой, короче, честный». Мужчина скривил губы, и я из вредности добавила: «Но вообще, согласно статистике, почти весь народ считает, что сотрудники полиции — преступники в погонах. Как говорит Вика, у всех ментов в голове одна извилина, и та от фуражки. Это я не стала озвучивать Исаеву, а то еще обидится. Вдруг майор очень чувствительный человек». «У вас все?» Все тем же невозмутимым тоном поинтересовался майор. Я похлопала роскошными ресничками 3D и озадаченно протянула: «Ну да, все». Пожевала нижнюю губу и спросила: «Так что, вы попробуете познакомиться с дочкой?» «Адрес, телефон». Потребовал он, вырвал из блокнота лист бумаги и протянул мне. «Да, познакомлюсь». Расплылась в довольной улыбке и написала адрес подружки: подъезд, этаж, ее номер телефона, и сказала: «Вы лучше ей не звоните, а сразу приезжайте знакомиться. Лучше с 5 до 6, самое хорошее время». Постучала шариковой ручкой по макушке и радостно сказала: «Обязательно купите розы белые, Вика обожает белые розы. А малышке купите зайца, Вика одного зайчика давно купить хочет, а он стоит как самолет. Я сейчас вам адрес магазина черкану. Там этот зайчоныш и продается». Прикусила чуть язык и дополнительно написала адрес дорогого детского магазинчика. «Пусть майор немного растрясет свои банковские карточки. Обязательно зайца возьмите», — с нажимом повторил я. «Медведя не надо, у нее уже вагон всяких мишек. Ну и там конфеты, шампусик, все по классике. И Вика растает, обещаю. А малышка вам понравится. Не девочка, а сладкая булочка. Кстати, она ее именно булочкой называет». «Вы закончили?» И сухой тон майора и его серьезное жесткое лицо смутили вдруг меня. И сердце неприятно сжалось. Меня вдруг накрыло предчувствие беды. «Да, закончила». «Отлично. Тогда вы свободны, гражданка Ромашкина». Что-то было не так. Вика посмотрела на время и раздраженно выдохнула. Опять доставщик задерживается. Моя лапочка отреагировала на мое недовольство, оторвалась от бутылочки с молоком и залепетала: «Ма-ма-ма, би-би-би-бум». «Да, дядя получит от мамы большой бум, если прямо сейчас не привезет пиццу», — проворчала я. Давно я не ела пиццу, а сегодня страсть как захотелось сочной, вкусной, сырной пиццы. Заказала, и вот доставка растянулась на добрых 1,5 часа. И только я собралась звонить в компанию и ругаться, как раздался звонок в домофон. «Наконец-то!» — обрадовалась я. Поцеловала свою сладкую булочку в лобик и пошла открывать двери подъезда. Сняла трубку домофона, нажала кнопку и пропела: «Вам на 3-й этаж, жду». Приготовила телефон с платежным стикером, чтобы оплатить пиццу. «Только сначала проверю свой ужин, а то, может, там уже Все не просто остыло, а превратилось в лед. Послышались уверенные шаги, обулась в тапочке, распахнула дверь и вышла на лестничную площадку. По лестнице поднимался мужчина. Отметила про себя, что он просто огромный. Черное зимнее пальто визуально увеличивало ширину его плеч и делало образ зловещим. Черные с одной седой прядью волосы были влажными. Снег только-только стаял на прядях. У мужчины были волевые черты лица. А этот пронизывающий взгляд ярких зеленых глаз буквально загипнотизировал меня. Я застыла памятником самой себе. Забыла, как дышать. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Я не забыла эти высокие скулы. И этот немного кривой, потому что сломанный много раз нос с широкими крыльями. Его идеально вылепленные губы, которые когда-то подарили мне жаркую ласку. Волевой подбородок. Ко мне поднимался майор из убойного отдела уголовного розыска Исаев Игорь Олегович, отец моей Машеньки. Это кошмар. Я едва сдерживалась, чтобы не закричать на всю силу легких. Страх парализовал, атаковал меня. И вот ему осталось преодолеть всего 3 ступеньки, и он окажется совсем близко. Взяла себя в руки и уже бросилась обратно в квартиру. Всего 2 секунды, чтобы запереть двери, но... «Виктория, нам нужно поговорить», — решительно произнес мужчина. «Ага, сейчас. Откуда он узнал обо мне? Откуда узнал мой адрес? Боже. Так, стоп, а чего это я паникую? Он не может знать о дочери? Скорее всего, приперся по делу. Кажется, на днях у кого-то из соседей во дворе шины на тачке прокололи. Наверное, он опрашивает всех». Это было жалкое и беспомощное оправдание явлению майора именно у меня в доме. «Я занята. Пришлите письмо на электронную почту». Пропищала я, перескочила через порог и захлопнула дверь. «Почти». Майор успел просунуть ногу в проем, не давая мне захлопнуть дверь. «Уберите ногу», — потребовала я. «А то что?» — процедил Исаев и как-то очень жестко, зло на меня посмотрел. «Может, полицию вызовете, гражданка Уланова?» «Откуда он знает мою фамилию? Что происходит?» «Да», — вздернула подбородок. «Позвоню в полицию и заявлю на вас. Вы превышаете полномочия». «Я не на службе сейчас», — хмыкнул мужчина. «Тем более», — возликовала я. «Вам наденут наручники и посадят в УАЗик, или куда там вы садите преступников для перевозки. Так что давайте, гуляйте». «А ты ведь меня узнала», — усмехнулся Исаев и просунул ногу глубже. Потом толкнул дверь плечом, и, увы, я не удержала оборону. Эта ментовская харя вломилась в мою квартиру. «И что с того?» — прошипела я. «Уходите, сейчас же!» По моей спине пробежал холодок. Горло свело спазмом ужаса. «Там в комнате моя дочурка, а тут ее отец. Неужели он в курсе? Если так, то как узнал? Кто ему сказал? Люська? Нет, она не могла. Она не предательница. Тогда кто? Ее Ромка?» Точно отпадает. Коллеги по работе вообще не в курсе, кто отец Машеньки. Может, Люсьена, кому проболталась, эти сволочи позорные, донесли майору? Но все же оставался спасительный вариант, что Исаев приперся не по поводу ребенка, а просто... Тут уже масса предположений. Мозг судорожно работал, искал варианты и попутно искал выход из ситуации. И не находил. От взгляда этих зеленых глаз у меня перехватило дыхание. И не от их красоты, а от ужаса. Исаев смотрел на меня очень недобрым взглядом. Нервно дернула плечом, сложила руки на груди и совсем недружелюбным тоном поинтересовалась. «Что вам нужно?» Игорь подошел ко мне почти вплотную и обдал морозным холодом вперемешку с тонким ароматом пряного парфюма. Почти по 2 метра ростом, сумасшедший, привлекательный, харизматичный, сильный. А еще жеребец в постели. Короче, майор Исаев не тот тип мужчины, который любая женщина смогла бы забыть. И я не забыла его. Он смотрел на меня долго, пронизывающе, словно пытался через мои глаза проникнуть в мой мозг и считать всю информацию. Чертов ментяра. Из комнаты вдруг донеслось лепетание моей Машеньки. И только я хотела вновь послать майора ко всем чертям и вытолкать любым способом из квартиры, как он неожиданно заявил. «Хочу увидеть свою дочь». «У меня сейчас случится инфаркт, инсульт, разрыв всех органов разом». «Простите, не понимаю вас», — выдавила из себя и решительно покачала головой. «Ваших детей у меня нет. Вы что-то путаете. Детский садик в другом доме и...» Его чувственные губы искривились в усмешке. «Вика, ты все прекрасно понимаешь», — произнес он уверенно. «Я в курсе, что ты родила от меня дочь. Давай без истеричных прелюдий. Я хочу увидеть своего ребенка. «С чего ты взял, что это твой ребенок?» — рявкнула я. «Моя дочь — это моя дочь, и отец у нее уже есть. Это не вы». Врала сейчас, не моргнув глазом. Вдруг он поверит и свалит. Узнаю, какая падла выдала мою тайну — убью. На его скулах заходили желваки. «Вика, я пришел поговорить нормально, спокойно. Если будешь оказывать сопротивление...» «То что?» — прошипела дикой кошкой. Он сузил глаза, потом хмыкнул и медленно покрутил головой, рассматривая обстановку моей крошечной прихожей, которая из-за габаритов майора показалась мне вовсе миниатюрной, даже кукольной. «Потом мне придется прийти с инспектором по делам несовершеннолетних и провести проверку. Не дело это, что ребенок живет в столь убогих условиях». Протянул он чуть насмешливо. Потом резко прекратил разглядывать мою прихожую, впился в мое лицо ожесточенным взглядом и сказал: «Особенно, если окажется, что ребенок действительно от меня». «Так, вчера я как раз сносила ножи мастеру-заточнику, и он мне их качественно заточил. А в ванной у меня есть две бутылки белизны, отмою всю кровь. Камеры в подъездах уже 3 месяца не работают. Интересно, чем убийцы растворяют тела? Известью? Кислотой?» «Я собираюсь делать ремонт», — произнесла надломленно и бросилась в комнату, когда Маруся вдруг громко навзрыд заплакала. Проклятый мент кинулся следом.